Глава 9. Первый шаг в темный зев пещеры сделал с опаской, играя игрой, но страшно, как в реальной жизни. Внутри, проморгавшись, с удовольствием осознал: прекрасно вижу в темноте. Вероятно, особенность расы. Шахта, казавшаяся жуткой и сырой снаружи, внутри оказалась теплой и уютной. Читал, что место обитания Энонов – подземелье. Разработчики подошли к деталям со всем тщанием. Это же надо. Ну, не замечал я за собой ранее таких вот вывертов психики. Я вообще не любитель закрытых пространств, а тут прямо любовь к темноте и тесноте проснулась. Вокруг царили беспорядок и запустение. Да, Агат нынче не в моде. Снова меня угораздило. О, а вот и первый камушек. Занес кирку над головой и, молодецки хекнув, вогнал острее лезвия в землю. Попытался выдернуть. Куда там? Признаться, первый раз беру в руки этот инструмент. К своему стыду, вчера ночью пришлось даже посмотреть пару роликов в интернете о том, как надо работать кайлом. Безуспешно дергая несчастный инструмент, я запаниковал. Куда полез? Шел бы в садовники или там в подметалы. Нет, надо было в рудокоп попадаться. Да еще контракт подписать, самый что ни на есть самоубийственный. Проклиная себя на все лады, 5 минут пытался вытащить крепко засевшее лезвие кирки. А камешек, кстати, так и не шелохнулся. Зло сплюнул, уселся на землю. Хотелось выть и материться. Рудокоп хренов. Рудокоп, рудокоп, рудокоп. Что-то такое вертелось в голове. Что-то. Вспомнил. Вхожу в инфопортал. Так, приложение. Есть. Бот «Веселый рудокоп». Стоимость 3 золотых монеты. Скачать? Скачиваю и устанавливаю. Пока загружалась программа, думал, сойду с ума. Готово. Запустить. Бот «Веселый рудокоп» приветствует вас. Установите режим работы. Экономный, рациональный, скоростной, безжалостный. Внимание, не рекомендовано. Здесь нужно будет все делать методом тыка. Я нервно усмехнулся. А что? Например, присяжных заседателей так и выбирают. Ну да ладно, не об этом. Проведем испытание бота. Выбираю экономный. Подождите, идет обработка данных. Тело, взятое под контроль ботом, совершило оборот на 180 градусов и замерло. Анализ данных завершен. Локации обнаружен ресурс Агат. Количество 2456 единиц. Ого! А я заметил всего-то один камешек. Желаете рассчитать время сбора обнаруженного ресурса? Какая полезная утилита. Подтверждаем. Подождите, идет обработка данных. Анализ завершен. Экономный режим. 29 часов 48 минут. Без эликсиров, с перерывами для восстановления. Рациональный режим. 15 часов 12 минут. Минимум 1 эликсир без остановок. Скоростной режим. 7 часов 15 минут. Минимум 2 эликсира, без остановок. Безжалостный режим. Анализ невозможен. Вероятность 85% полного энергетического истощения до окончания сбора обнаруженного ресурса. Хотите выбрать экономный режим? Вот значит как. Получается, бот дает только 15% на то, что я не склею ласты, собирая этот чертов агат. Жаль, нельзя посмотреть примерное время и количество, хотя бы для сравнения. Видимо, перестраховка разработчиков. Зачем тогда было создавать этот безжалостный режим? Хотя на сигаретных пачках тоже пишут предупреждения. Даже вон картинки всякие страшные присобачивают. Надо прикинуть. По контракту мне платят 6,5 золотых за каждую 1000 ресурса. Плюс 1% за ценность. Смотрел вчера цены на аукционе на нулевые камни. Цены на 1000 ресурса колеблются от 80 до 100 золотых. К слову, агат у нас самый дешевый. Это еще раз доказывает, что я обладаю феноменальной везучестью, естественно, в жирных кавычках, и самое главное, непростительной рассеянностью. Это же надо на радостях рвануть на шахту, не узнав, где добывают бирюзу и аквамарин. Сегодня уже поработаю здесь, а завтра обязательно найду бирюзу. Рорк сказал, что в лучшем случае я буду зарабатывать 200 золотых в неделю чистыми. Даю поправку на расходы. Выходит, чтобы заработать 30 золотых монет в день, надо собрать около 4500 камней. Придется помахать киркой в скоростном режиме около 15 часов. Дурдом. Меня тут и похоронят. Хотя, помню, как в молодости был на заработках в Испании. Мы тогда собирали лук. Те бескрайние поля снятся до сих пор. Между ног пластиковая корзина на 25 литров. Торс горизонтально земле. Ноги в полусогнутом состоянии. На руках перчатки из толстой кожи, которые стирались до дыр к концу рабочего дня. Солнце припекает. Испанское горячее солнце. Сзади неторопливо катится огромный трактор с безразмерным широким ковшом. И ты гребешь лук, наполняешь корзину, а затем высыпаешь все это в кош трактора. Чтобы заработать 5000 испанских песет, на то время около 25 долларов, мы должны были сделать норму в 7 тонн на человека. Вспоминаю с содроганием первые дни работы. Мышцы уже не болели, болели кости. Спали по 4-5 часов в сутки. И ничего, тянулся. Организм молодой, беспечный, море по колено. По иронии судьбы, я попал в игру, где должен был повторить тот же подвиг. На лице расплылась улыбка. Говорят, в играх возможно все, но на данный момент мое виртуальное тело заметно проигрывало в показателях тому мне, когда-то молодому, бесшабашному и двужильному трудяге из плоти и крови. Тяжело вздохнув, выбираю скоростной режим. 30 секунд ожидания, и тело начинает движение в направлении застрявшей кирки. Инструмент поддался легко, даже как-то играючи, без особого усилия. Стало вдруг обидно. Нет, у меня здесь точно крыша поедет. Светке расскажу, умрет со смеха. Сам на себя обиделся. Пока занимался самокопанием, мой бот уже набил 5 камушков, а вот и 6-й. Вы получили ресурс агат. Ваше мастерство увеличилось на +1. Вчера утром я бы, наверное, скакал от радости, получив такое сообщение, но чтение форумов и блогов дают о себе знать. Даже такой нуб, как я, может чувствовать себя уверенней после 3-4 часов изучения гайдов и инструкций в изобилии, выложенных в интернете. Там писали, что прокачка профессии в Зазеркалье – дело муторное и нудное, но в конечном итоге выгодное. Естественно, речь шла о высоких уровнях мастерства. Нулевые ресурсы – это некий фундамент будущего благополучия. Важный, опасный, дешевый и нудный. Стартовые ресурсы приносили прибыли лишь землевладельцам. На форумах велись дискуссии, что, мол, нечестно и несправедливо, когда один имеет все, а другие корячатся на него в поте лица за копейки. Таким достойно отвечали, что, мол, кто вам мешает, покупайте голд, доплачивайте за выбор полезных ископаемых и вперед рубить бабло. Еще на старте игры, когда все земли были ничейными, существовало что-то наподобие свободной зоны, правда, недолго. Сильные игроки сбились в мощные кланы, отгремели клановые войны за ресурсы и территории. Короче, наступило полное средневековье. На почту разработчиков посыпали десятки тысяч писем с жалобами и протестами на эдакую несправедливость. Когда читал комментарии, все подмывало написать, мол, а чем реальная жизнь отличается от Зазеркалья? Что на земном шарике осталось неподеленного? Разве не живет весь реальный мир по закону «один шикует, а миллионы пашут»? И где тот админ, которому можно написать такое вот письмецо? Не всем хотелось вступать в кланы, и не все кланы имели реальную силу. А профессии качать надо было, без них никак. Под прессом жалоб или еще по каким причинам админы создали огромный участок игровой земли, напичкали разными инстансами, ресурсами и кровожадными монстрами. Теперь каждый мог, рискнув здоровьем, сбегать в нейтральную зону, названную ничейными землями, и добыть себе редкий доспех, дорогой ресурс или заработать несколько травм на неделю. Вы получили ресурс, агат. Ваше мастерство увеличилось на +1. О, хорошо идем. На форумах предупреждали, не спешить радоваться, когда мастерство резко пойдет в гору, после нескольких собранных ресурсов. Первые 10 единиц набиваются очень быстро, а потом начинается застой. Каждый новый плюсик давался кровью и потом, иногда в прямом смысле слова. Люди советовали запасаться терпением, хорошо питаться и не терять голову. Только тогда до меня стало доходить, какие дополнительные умения имею. Сейчас я еще больше удивлен, почему никто, кроме меня, не позарился на Эннона. Ваша торба переполнена. Как только появилось системное сообщение, бот развернул тело на выход. Не буду мешать, заодно посмотрю, что дальше делать. Не успел как следует подумать о чем-то одном, а уже собрано 40 камней. Интересно, сколько бы я копался здесь без помощи этого, несомненно, полезного приложения? В активе 2 единицы мастерства. Выйдя из шахты, направился прямиком к терминалу. На экране высветилось сообщение. «Ольд, желаете сдать ресурс Агат в количестве 40 единиц?» «Подтверждаю». Пока стою, вижу, как уверенно наполняется шкала энергии. Бот знает, что делает. «Благодарим за работу. В вашем активе 40 единиц ресурса Агат». «Продолжим». Тело разворачивается и бодро шагает за новой партией светло-синих камешков размером с небольшую килограммовую дыню. Эх, расход энергии выше, чем если бы я добывал бирюзу. Та, со слов фурумчан, еще мельче. Завтра обязательно найду шахту с залежами бирюзы. 6 часов работы пролетели незаметно. В моем активе 1800 с лишним камней. Уровень мастерства 6 единичек. Ходок одарил одним баллом, а вот герой, идущий в обход, порадовал больше. Из 18 попыток 5 увенчались успехом, и умение ушлый ходок поднялось до 15 единиц. И это первый день работы. Я чувствовал, как мое виртуальное сердце готово выскочить из груди. Как же они добились этого? Выверты сознания? Ведь мое сердце сейчас где-то там, в теле, плавающем в желеобразной субстанции. Уровень вашей энергии упал до 40. Желаете выпить эликсир стойкости? Хотите, чтобы бот больше не задавал этот вопрос? Подтверждаю, выпить эликсир, а вот самостоятельность я тебе не дам. Обойдешься. Все буду держать под контролем. Содержимое выпуклой колбы оказалось безвкусным. После использования тара испарилась. Маленький вклад какого-нибудь стеклодуву. Им ведь тоже профу качать надо. Идет 13-й час работы. Ресурсы в локации восстанавливаются быстро. Вторая колба выпита 2 часа назад. Энергия неумолимо падает. Частые передышки у терминала уже не помогают. Мне кажется, мое настоящее тело дает о себе знать. Уверен, если выпью 3-й элик, вряд ли эффект продолжится больше часа. Сейчас как никогда понимаю, насколько виртуальное тело связано с реальным. Или это все-таки сознание? Теперь ясно, почему режим безжалостный не рекомендован. Смысл? С каждым часом придется чаще употреблять допинг. Дойдет до того, что каждый камень будет даваться ценой неимоверных усилий. Вот так люди и надрывались. И какая от этого выгода? Больше на элики потратишь, плюс здоровье угробишь. А из-за чего? Из-за какого-то агата. Так, пора заканчивать. Для первого дня достаточно. Отключаю бот и устало двигаюсь на выход. На зазеркалье опустилась ночь. Огромная луна залила этот странный мир своим тусклым светом. Мои одинокие шаги нарушают ночную тишину, мягко обернувшую все вокруг. Терминал приветственно выдает опостылевшую фразу. «Ольд, желаете сдать ресурс Агат в количестве 40 единиц?» «Да, черт бы тебя побрал!» «Благодарим за работу. В вашем активе 3968 единиц ресурса Агат». «Плохо. До нормы не дотянул совсем чуть-чуть. Заработал всего около 25 золотых. Эх, мне бы еще 2 часика. Нет, не буду рисковать. И так уже на ногах еле держусь». Напоследок проверяю показатели мастерства и умений. «Текущее мастерство – 12. Максимальное мастерство для текущего уровня вашей профессии – 35. Осталось 23 единицы, и я получу бывалого. А это уже другой заработок. Надо будет поподробнее изучить все материалы по ресурсам. Сопоставить все за и против. Думаю, уже послезавтра можно будет искать себе новую шахту. Девочки мои, потерпите, родненькие. Мне осталось совсем ничего. Тяжело вздыхаю. Как они там? Спят ведь уже. Хотя света вряд ли, но все равно беспокоить не буду. Уже утром созвонимся. Как там мой ходок? 22 единицы. Быстро мы тебя подняли. Ха, обходными-то путями. Ладно, пора. Последний взгляд на луну. А ведь красивая зараза, хоть и не настоящая.